Катрин сказала, что, живя во мраке, лошадь стала очень хитрой и сообразительной. Она так обжилась в штреке, в котором работала, что головой отворяла вентиляционные двери, сгибала шею, чтобы не ушибиться, когда проходила под нависшей кровлей. Вероятно, она считала перегоны, потому что, пробежав установленное их число, не желала идти дальше и приходилось отводить ее к кормушке. С годами ее глаза, зоркие в темноте, как у кошки, порой заволакивала грусть. Быть может, в смутных своих мечтаниях она вспоминала место, где родилась, мельницу близ Маршиена, красивую мельницу на берегу Скарпы, окруженную широкими зелеными просторами и всегда овиваемую ветром. И что-то яркое горело там, вверху, что-то похожее на огромную лампу. Но что именно, она не могла вспомнить. В памяти животных образы расплывчаты. Расставив свои старые дрожащие ноги, она стояла, понурив голову, и тщетно пыталась вспомнить солнце. А у ствола шахты хлопотали люди. Сигнальный молоток ударил 4 раза. В шахту спускали лошадь. А это всегда вызывало волнение, так как иной раз животные, потрясенные ужасом, вынимали из сетки мертвым. Вверху лошадь, опутанная сетью, бешено билась, но, почувствовав, что почва ускользает у нее из-под ног, она вдруг стихала и неслась вниз, не шелохнувшись, уставив в темноту неподвижные, широко открытые глаза. Лошадь, которую спускали в тот день, была слишком крупна и не могла пройти между проводниками. Подвесив ее в сетке под клетью, ей, вероятно, пригнули голову к боку и связали в таком положении. Спуск длился 3 минуты. Из осторожности замедлили ход машины. Люди внизу волновались. Да что там такое? Неужели остановились, и бедная пленница висит во тьме над пропастью? Наконец показалась лошадь, повисшая в каменной неподвижности, с остановившимся безумным взглядом, в котором застыл ужас. Это был молодой жеребец 3-летка гнедой масти по кличке Трубач. «Осторожней!» — кричал дядюшка Мук. На его обязанности лежало принять лошадь. «Давай, давай еще! Погоди, не отвязывай!» Вскоре бедняга-трубач темной глыбой лежал на чугунных плитах. Он все еще не шевелился, до смерти испуганный этой черной бесконечной пропастью, этим глубоким подземельем и глухо отдававшимся грохотом. Его уже начали развязывать, как вдруг боевая, которую только что отпрягли, подошла, вытягивая шею, собираясь обнюхать товарища, не зринувшегося к ней с поверхности земли. Рабочие, обступившие трубача, посмеиваясь, расширили круг. «Ну, что пришла? Или уж так хорошо пахнет новая лошадь?» Но боевая, равнодушная к насмешкам, ожила, воодушевилась, верно почуяла милый ее сердцу запах свежего воздуха, забытый запах травы, нагретой солнцем. И вдруг она звонко заржала. Но в этой веселой музыке как будто слышались и умиленные рыдания. Тут было и ласковое приветствие, и воспоминания о давних днях радости, которыми вдруг повеяло на нее, и скорбь о новом узнике, которого поднимут на землю только мертвым. «Ну и боевая! Вот умница!» — смеялись рабочие, восторгаясь повадками своей любимицы. «Смотрите-ка, с товарищем разговаривает!» Лошадь развязали, но она не шевелилась. Скованная страхом, лежала неподвижно, как будто ее все еще стягивала веревочная сетка. Наконец ее подняли на ноги ударом кнута, и она стояла, ошеломленная, дрожащая. Дядюшка Мук увел на конюшню обеих лошадей, товарищей по несчастью. «Надолго ли нам еще ждать?» — спросил Майя. Но сначала нужно было разгрузить клеть, и к тому же до подъема оставалось еще 10 минут. Мало-помалу забои пустели, по всем выработкам шли в обратный путь углекопы. У клети собралось человек 50. Все промокли и дрожали на сквозняках, грозивших им воспалением легких. Пьерон, куда делось и елейное выражение его физиономии, дал за трещину своей дочери Лидии за то, что она ушла из лавы раньше времени. Захарий из-под тишка щипал мукету. А за что ради, чтобы разогреться?